Дорогие друзья, радиослушатели, послушайте коротенький очерк. Я назвал его «В другом освещении». Сегодня мне хочется записать несколько слов о суетности человеческой жизни. Если кто-нибудь скажет, что это старая тема, я отвечу: нет такой старой темы, на которую нельзя было бы сказать что-либо новое. Истина всегда остается истиной, но мы можем видеть ее с разных сторон, в разном освещении. В одном освещении нам нужна религия. Гонение против религии – преступление. Это истина. Но в другом освещении религия без духа – это смерть. Религия без духа – это опиум. Привыкает к ней человек – как к табаку, и делается ее рабом. Я знаю многих религиозных, сухих, как сухари людей, жестоких, как святые инквизиторы. Конечно, в кавычках «святые». Друзья мои, это тоже истина. Как-то известный проповедник, теперь он уже у Господа, ушел в вечность, Павел Иосифович Рогозин рассказывал. «Пригласил я, — говорит он, — знакомого в церковь по телефону. А он ответ говорит: нет, нет, не могу, не могу. Сегодня никак, дела неотложные, никак нельзя. Я ему говорю: да вот к нам приехал из Аргентины человек, проповедник. Нет, поверьте, сегодня не могу. Так взмолился он. И Павел Иосифович Рогозин продолжает далее. И вот этот проповедник привез из Аргентины для вас от какого-то вашего друга какую-то вещь, подарок, что ли? О, да? Тогда я приеду к вам сегодня. А когда начало? — радостным тоном спросил знакомый. Друзья мои, суета земной жизни поглощает многих людей с головой. Они, бедные, оградили свои дома высокими заборами, думая найти там счастье. Они забыли, что Бог дал нам жизнь для вечных целей, и что их мертвая религиозность – это пустое, никому не нужное, бесполезное занятие. Без перемены сердца религиозность не стоит ломаного гроша. Такая религиозность только затемняет ум и делает человека уродом. Ни христианин, ни безбожник.